Глава 15. Место встречи с богами. До полуночи они получили ожидаемое сообщение. Зинга и Рольхт обнаружили туземный клан, разместившийся на ночь, и убедились, что он направляется к месту встречи с богами. На следующий день рейнджеры покинули собственный лагерь и выступили в поход по следам своих неизвестных проводников. На восьмое утро Картер и Закатанин одновременно уловили мысли множества людей. Они приблизились к своей цели. Выбрав густую уединенную заросль, они разбили лагерь и поспали по очереди до ночи. С наступлением темноты Зинга, Картер и Рольхт отправились на разведку. Небо впереди освещалось не огнями города, а по крайней мере сотней лагерных костров. Три рейнджера осторожно шли по краю широкого мелкого углубления, на котором происходила встреча кланов, избегая контакта с продолжавшими подходить туземцами. «Это ракетный порт». «А откуда ты знаешь?» — спросил Картер, напрягая зрение, чтобы увидеть то, что заставило Рольтха говорить так категорично. «Земля по всему углублению, она выжжена огнем многих стартов, но очень древних, новых следов нет». «Ну ладно, мы нашли старый космопорт». Голос Зинги звучал раздраженно, почти разочарованно. «Но порт еще не корабль. Видишь хоть один? Острые глаза?» «Нет», — спокойно ответил Рольд. «Но на другой стороне есть здание. Вон там. Чуть заметно оно в свете костров». Картер в указанном направлении смутно разглядел массивное сооружение, едва заметное во тьме. «Большое». Рольд прикрыл глаза ладонями, чтобы защититься от света. «Достань бинокль, Картер!» В голосе его звучало сдерживаемое возбуждение. «Оно огромное, больше всех зданий в городе. И ты бывал когда-нибудь в центральном городе?» Картер горько рассмеялся. «Я видел его визиографию. Ты думаешь, мы, варвары, имеем возможность приблизиться так близко к центру всех знаний?» «А какое отношение имеет центральный город?» — хотел знать Зинга. «Ты сам-то там бывал?» «Нет, но можно хорошо изучить его по визиографиям. Это здание — точная копия Дворца Свободных Миров. Либо я съем его камень за камнем». «Что?» Картер выхватил бинокль из рук товарища, и хотя навстречу ему прыгнули огни костров и фигуры движущихся вокруг них танцующих туземцев, здание оставалась смутной тенью, укрытой ночной тьмой. «Но это невозможно!» — воскликнул Зинга. «Даже только что вылупившийся знает, что Дворец Свободных Миров очень древен. Его архитекторы и строители жили так давно, что мы даже не знаем их имен, не знаем, с какой они планеты. Его никогда не копировали». «За исключением вот этого!» — упрямо возразил Рольд. «Говорю вам, в этой планете что-то странное. Рассказы, которые ты слышал, Картер, об улетевших в небо богах, город, ждущий возвращения своих жителей, место, где туземцы по традиции встречаются, и еще вот это». «Да», — согласился Картер, — «здесь какая-то загадка, может, большая, чем те, что мы осмеливались решать раньше». «Загадки», — воскликнул Зинга. «Друзья мои, нам лучше уходить, если мы не хотим столкнуться с отрядом туземцев». Но Картер уже получил мысленно это предупреждение и отползал от края космопорта. «Если мы пойдем широким кругом на запад, — предложил Рольд, — то сможем выйти за это здание и лучше рассмотреть его». «Значит, фольхтрианин хочет лучше рассмотреть здание». Картер вздохнул от нетерпения. «Единственное здание, которое напоминает священный дворец свободных миров. Он должен разгадать эту тайну. Планета, отсутствующая даже на самых древних картах в системе, настолько близкой к краю галактики, что ее проглядели или забыли за столетия до его рождения. И все же здесь, за древним космопортом, стоит копия самого старого и самого почитаемого общественного здания, когда-либо построенного людьми. Он должен установить, почему и кто и когда». Несколько следующих часов они шли по предложенному Рольтхам маршруту и вместе с остальными рейнджерами и патрульными перед самым рассветом оказались за зданием. Глаза Картера устали не от бессонницы, а от возбуждения. но он хотел увидеть то, что описывал Рольдх. Они двигались от укрытия к укрытию и, наконец, по-змеиному подползли к тому месту, откуда было видно лучше всего. «Рольдх прав!» — голос Дальтера звучал возбужденно. «Мой отец год был приписан к штабу, мы жили в центральном городе. Говорю вам, это дворец свободных миров». Картер прижал его к земле. «Мы вам верим, но держите голос и голову ниже. Люди там внизу опытные охотники. Они легко нас могут выследить». «Но как оно сюда попало?» Дальтер повернул в сторону сержанта свое искренне удивленное лицо. «Может быть», — Картер высказал мысль, которая не оставляла его всю ночь. «Может быть, это здание было первым». «Первым?» Смит прижал к глазам бинокль. «Как это может быть?» «Ты думаешь, оно такое древнее?» — выдохнул Рольдх. «У вас бинокль, Смит. Вглядитесь получше в края крыши и ступени, ведущие к портику». «Да», — чуть спустя согласился связист. «Эрозия. Это здание очень старое». «Старше даже города», — добавил он. «Впрочем, может быть, его открытость ускорила старение. Я хотел бы взглянуть поближе». «А мы все нет?» — прервал его Зинга. «Долго ли нам тут торчать? Или мы будем сидеть и ждать, когда наши друзья уйдут?» «Вероятно, несколько дней. Придется сдерживать любопытство, пока они не уйдут», — ответил Картер. «Здесь трудно будет избегать проходящих и уходящих отрядов. Лучше держаться на удалении». Смит негромко протестующе застонал. И Картер вполне понял его. Быть так близко и не иметь возможности преодолеть последние четверть мили, отделяющие их от загадки, это вывело бы из себя кого угодно. Но придется уходить и держаться подальше от туземцев. Описание здания заинтересовало Зигти, и на следующее утро он спокойно попросил помощи Зинги, сказав: «Поскольку я, к несчастью, не знаком с современными методами подкрадывания и укрытия, я вынужден просить специалистов обучить меня этому. Увы, даже отдаленный, возможно, навсегда от своей кафедры, я не могу сдержать желание собирать знания. Обычаи туземцев, несомненно, очень интересны, и с вашего разрешения, сержант, мы попробуем подобраться и понаблюдать за ними». Картер улыбнулся. «С моего разрешения или без него, сэр, кто я такой, чтобы мешать сбору знаний? Хотя...» «Хотя...» — подхватил его мысль Зигти. «Возможно, впервые за многие годы ученый моего ранга собирает сведения в полевых условиях? Что ж, это одна из болезней нашей цивилизации. Личное участие помогает заполнить пробелы, а факты, почерпнутые при изучении одной цивилизации, могут пригодиться для спасения другой». Картер провел рукой по волосам. «Они хорошие люди, эти туземцы, и мы можем помочь им. Хотел бы я...» «Если бы у нас была медицинская подготовка, мы могли бы безопасно встречаться с ними. Вернее, вы могли бы. Другой вопрос, как они воспримут Бэмми?» Зигти указал когтем на свою изогнутую грудь. «Каково обычное отношение примитивных племен к неизвестному? Они его боятся». «Да, бедный мальчишка решил, что Зинга был демоном», — неохотно ответил Картер. «Но со временем, когда они поймут, что мы хотим им добра...» Зигти с сожалением покачал головой. «Как жаль, что среди нас нет врача. Это одно из тех немногих обстоятельств нашего положения, которые нас тревожат». «Вы готовы, Хагазигти?» Зинга склонил голову, обратился к старшему закатанину с одной из четырех форм уважения. Это подтвердило предположение Картера, что Зигти занимал у себя на родине высокое положение. «Иду, мой мальчик, иду. Мы... с моей семьей можем поблагодарить праматерь за то, что у нас такие товарищи по несчастью», — добавил он. Картер довольный следил, как уходили за катание. Он понимал, что Зигти, неохотно высказывающий свое мнение по вопросам, касающихся рейнджеров, был их лидером. Даже Смит и Дальтер, несмотря на свою врожденную подозрительность по отношению к негуманоидам, тем более сенситивам, признавали это, попав под влияние всегда спокойного, добродушного историка. Патрульный охотный весело прислуживали за Цити и Зори и относились к Зору как старшие братья. Как будто разница между людьми и Бэмми исчезла, как и разница между рейнджерами и членами экипажа. «О чем это ты думаешь?» — улыбаясь и глядя в пустоту. Филх опустил вязанку хвороста и потянулся. «Есть тебе нечего делать, носи дрова». «Я думаю о том, что многое изменилось», — начал сержант. Но тут он обнаружил, что Филх проницателен не меньше Зинги. «Нет больше Бэмми, нет больше рейнджеров и членов экипажа. Это ты имеешь в виду?» «Да, как-то так уж случилось». Он сел на вязанку. «Когда мы уходили из города, им...» — он ткнул пальцем в том направлении, где находился Смит и Дальтер. «Им пришлось сделать выбор. Они его сделали и не оглядываются назад. Теперь они думают о различиях не больше, чем ты и Рольф». «Мы сами. Рольф с его ночным зрением и я сенситив. Почти Бэмми. К тому же я варвар с отдаленной планеты. А эти двое рождены во внутренних системах. У них больше предрассудков. И нужно отдать им должное. Они их сумели преодолеть. Они лишь начали самостоятельно думать». Филх поднял лицо к небу и спустил такой чистый и мелодичный звук, что Картер затаил дыхание. Может, это форма проявления счастья у Филха? И тут же появились птицы. Картер застыл, боясь нарушить очарование. Филх продолжал петь, и появлялось все больше и больше птиц. Вспыхивали красные, синие, желтые, белые, зеленые перья. Птицы прыгали у ног крестьянина, садились ему на плечи, на руки, кружили над головой. Картер и раньше видел, как Филх приманивает птиц, но сейчас его изумленному взгляду показалось, что весь лагерь превратился в клубок машущих крыльев и радужных оперений. Песня смолкла, и птицы поднялись облаком красок в небо. Трижды покружили они над головой Филха и потом улетели. Картер не двигался, не в силах оторвать взгляда от Филха. Крестьянин смотрел птицам вслед, расправив руки, напрягаясь, как будто хотел улететь вместе с ними в облака. Сержант смутно ощутил, какое стремление к полету должно овладеть утратившим крыльям народом Филха. Стоила ли это утрата разума? Что думает об этом сам Филх? Кто-то рядом вздохнул. Картер оглянулся. Рядом стояли закатания, Зацита, Зора и Зор. Мальчик наклонился, чтобы подобрать красное перо, и волшебство кончилось. Филх уронил руки, поднятый гребешок медленно опустился. Он снова превратился в рейнджера, члена патруля, и перестал быть волшебным музыкантом. «Так много разновидностей!» — это была Зацита с ее обычным тактом. «Я и не думала, что их так много!» «Да, Зор, это необычный цвет для небесного существа, но каждый мир имеет свои чудеса!» Филх подошел к закатанскому мальчику, который гладил алое перышко. «Если хочешь, — сказал он с дружелюбием, — которое редко демонстрировал раньше. Я покажу тебе ночных птиц». Желтые губы Зора растянулись в широкой улыбке. «Сегодня, пожалуйста, и вы их привлечете так же?» «Если ты будешь спокоен и не спугнешь их, они более робкие, чем те, что живут при солнце. Тут есть большая белая птица, которая плывет во тьме, как туманный призрак. Короба». Зор возбужденно зашевелился. «Это...» — громко объявил он. «Самые удивительные каникулы! Я хочу, чтобы они никогда не кончались!» Взгляды четырех взрослых встретились над его головой, и Картер знал, что думают они об одном и том же. Для них это изгнание, вероятно, никогда не кончится. Но жалеют ли они об этом? Картер не мог пока их спросить. Рейнджеры провели день, проверяя свое снаряжение и занимаясь мелким ремонтом. Одежда становилась проблемой, разве что они последуют примеру туземцев и будут носить звериные шкуры. Картер подумал о приближающемся холодном времени года. Может, переселиться южнее? По-видимому, ради Закатан это нужно будет сделать. Он знал, что холод вызывает у рептилоидного народа оцепенение, которое постепенно переходит в летаргию. Они парами следили за туземцами и доставляли всю информацию из Зикти, который собирал ее с таким видом, будто готовил научную работу. «Среди них несколько физических разновидностей», — заявил он однажды вечером, — «к когда Филх и Смит, дежурившие в этот день, закончили свой доклад. «А ваши — желтоволосые белокожие люди. Картер — только одна разновидность, а Филх наблюдал клан темнокожих черноволосых. Судя по легкой одежде и незнакомым вещам, они из другой, более отдаленной местности», — добавил Трестьянин. «Странно. Такие различные расы на одной планете. Жаль, что я не занимался углубленно психологией гуманоидов», — продолжал историк. «Но все они очень примитивны. Этого я не понимаю», — удивленно произнес Смит, приканчивая последнюю ложку еды. «Город был построен и оставлен в полной готовности людьми с высокоразвитой технологией, а туземцы живут в палатках из звериных шкур, носят на себе шкуры и боятся города. Готов поклясться, что глиняная посуда, которую они сегодня торговали, сделана вручную». «Мы понимаем это не больше вас, мой мальчик», — ответил Зигти. «И не поймем, если не проникнем в туман их истории. Если они и владели какими-то технологическими знаниями, то давно их забыли. Может, сознательно запретили все, связанное с священными богами? Возможно, в результате общего упадка цивилизации можно найти много объяснений». «Может, это потомки рабов, оставленных здесь улетевшими хозяевами?» — вступил в разговор Рольдх. «Хм, такой ответ тоже возможен, но обычно высокоразвитая цивилизация не знает рабства. Рабы должны были бы смотреть за машинами, а у жителей города этим занимались роботы». «Мне кажется, — сказал Филх, — что на этой планете однажды должно было быть принято решение. И некоторые приняли одно решение, а другие — другое. Некоторые улетели», — он когтем показал на небо, — «а остальные предпочли остаться, жить близко к природе и постепенно впали в дикость». Карт выпрямился. «Что ж, пожалуй, это было верно. Люди, делающие выбор между звездами и землей. Да, возможно, именно так и было. Именно потому, что сам он не так давно ушел в космос, он понимал такую возможность. И, может быть, именно потому, что народ Филха сам стоял перед таким выбором, принял решение и сейчас отчасти о нем сожалеет». Трестьянин первым сумел разгадать эту загадку. «Упадок, регресс», — вмешался Смит, но Зацита покачала головой. «Если живешь только машинами и мечтой о власти, тогда да, но, возможно, те, что остались, избрали лучший образ жизни». Картер ухватился за эту мысль. Может, пришло время и его народу сделать выбор, который уведет их далеко от прежних дорог или только назад. Время тянулось медленно. Наконец туземцы начали расходиться. Прождали они еще 5 часов после ухода последнего клана, потом убедились, что не встретятся случайно с задержавшимися. И, наконец, в середине дня они спустились по склону и прошли между еще дымившимися кострами и останками лагеря. У основания лестницы, ведущей к портику здания, они оставили мешки и тюки. 12 широких ступеней с выбитыми за 1000 лет углублениями вели вверх. На лестнице виднелись следы недавнего пребывания туземцев. Они поднялись по ступеням и прошли между мощными колоннами. Внутри было бы темно, если бы строители здания не покрыли его центральную часть прозрачным материалом. Медленно, компактной группой прошли они по проходу в середину огромного зала. На 3 стороны от них расходились секции сидений, разделенные узкими проходами. На спинке каждого массивного кресла из какого-то прочного материала, неподвластного времени, был вырезан символ. С 4-й стороны находился помост с такими же креслами, причем центральное было поднято над остальными. «Хм, вероятно, правительственное здание», — предположил Зигти. «Здесь сидел президиум», — он указал на помост. Картер осветил фонариком символ на ближайшем к нему кресле и застыл, не веря своим глазам. Потом осветил следующее сиденье и следующее, и начал читать символы, которые знал так хорошо. «Денеп», «Сириус», «Ригель», «Капелла», «Процион». Не сознавая этого, он почти кричал, как будто производил перекличку. Такая перекличка не звучала в этом зале уже больше 4000 лет. «Бетелгейзе, Альдебаран, Полярная!» «Регул!» — отозвался Смит с другой стороны зала. В его голосе звучало тоже крайнее возбуждение. «Спика, Вега, Арктур, Альтаир, Антарес!» Теперь вступили Рольдх и Дальтер. «Фомальгаут, Альфард, Кастор, Ангол!» Они добавляли звезду за звездой, систему за системой и, наконец, встретились на помосте. И замолчали, когда Картер, полный неведомого прежде благоговейного страха и почтения, осветил последний символ. Именно он должен был находиться здесь. «Земля. Солнечная система». Он произнес вслух эти три слова, и эхо, казалось, прозвучало громче, чем от названий сотен остальных звезд. «Земля. Начало человечества».